Уважаемые члены совета, Ларион провел взглядом по кругу, сегодняшний день особенный, поэтому совет и был созван столь внезапно. Позвольте представить вам моего сына и наследника трона, Славыла. Наступила напряженная тишина. Прежде чем вы начнете задавать вопросы, я хочу кое-что прояснить. Все вы помните события 81-летней давности. Тогда было объявлено о смерти наследника. Но, к нашей великой радости, он не умер. Мы отправили его в такие места, где никто не смог бы его отыскать, дабы предотвратить повторное покушение. Что ж, вполне подходящая легенда, мелькнула у меня в голове. Теперь он вернулся. Если у кого-то из вас, уважаемые члены совета, возникают сомнения относительно родственных связей, мы готовы пройти ритуал свидетель родства. Комнату мгновенно наполнил гул голосов. Шумное обсуждение продолжалось минут пять. Судя по реакции, ритуал имел очень весомое значение. Постепенно шум улегся. Из-за стола встал пожилой эльф. «Государь, возвращение вашего сына поистине необычно и неожиданно. У нас есть ряд вопросов, например, почему он не появился раньше, но все сомнения отпадут, если будет проведен ритуал». «Хорошо, не будем откладывать», — произнес Ларион. В его руке вдруг появился небольшой изящный кинжал. «Мастер Перл, не могли бы вы провести ритуал?» Пожилой эльф коротко кивнул. Правитель нанес неглубокий надрез на собственной ладони и протянул кинжал мне. Я повторил за отцом, ощущая, как по коже ползет холодок. Мастер Перл негромко произнес несколько непонятных слов, указывая сперва на Лариона, затем на меня. Ничего не произошло, никаких вспышек, грома или ослепительного света. «Спасибо, что рассеяли наши сомнения, правитель», — сказал эльф, кланяясь гораздо почтительнее, чем при приветствии. Следом за ним все остальные тоже встали и поклонились. «Принц», — добавил он, вновь отвешивая поклон в мою сторону, — «объявите, что завтра состоится пир в честь возвращения наследника», — произнес Ларион, одним плавным движением проходясь ладонью над своей и моей рукой. В тот же миг кровь перестала идти, а боль исчезла. «Вот бы научиться так же», — подумал я. «Все свободны. Мастера Саринел и Нариэл, прошу вас задержаться». Совет, наполнившись гулом разговоров, двинулся к выходу. Когда толпа схлынула и в помещении остались лишь четверо, я, родители и два наставника, Ларион жестом пригласил нас сесть. «Уважаемый Саринел», — обратился он к магу, — «я прошу вас стать для Славыла наставником в магическом искусстве, а вас, уважаемый Нариэл, в воинском. Но, государь, ему, похоже, и не нужен наставник по фехтованию», — первым отозвался Нариэл. «Я никогда прежде не видел подобного мастерства владения мечом. Я, к примеру, не умею стрелять из лука», — заметил я, вставляя реплику. «Вот, разве воинское искусство сводится к одному лишь владению клинком? Не ты ли сам говорил, что это целый комплекс навыков? Так что решайте, как распределить предметы и обязанности». «Уважаемый Саринел, я с удовольствием возьмусь за обучение принца магии», — ответил тот, хотя в голосе звучали нотки сомнения. «Я же не знаю ни одного заклинания», — признался я, абсолютно искренне. «Вот и отлично», — Ларион кивнул. «После завтрашнего пира и начнете. Составьте расписание занятий и вперед». Отец вызвался проводить меня до дверей. Когда мы подошли к моим покоям, я решил наконец задать вопрос, который не выходил из головы. «Отец, а в чем заключается ритуал свидетель родства?» «Это один из самых древних ритуалов», — ответил он. «Так правители подтверждают право наследника занять трон. Каждому правителю отмеряется 500 лет правления. По истечении этого срока, или раньше, если правитель сам решит отойти от дел, власть переходит к наследнику. Если же наследника нет, совет избирает новую династию. Из-за низкой рождаемости некоторые правители к концу срока не успевают обзавестись детьми. Чтобы предотвратить обман, маги древности создали ритуальный кинжал. Им пускают кровь правителю и предполагаемому наследнику, затем произносят магическую формулу. И что произойдет, если наследник окажется самозванцем? Правитель погибает мучительной смертью от самой этой раны, нанесенной ритуальным ножом. «Отец, если бы, мне вдруг стало трудно говорить, меня ведь так долго не было. Я верил, сынок, что все обойдется», — сказал он тепло и обнял меня, чуть похлопав по спине. «Слушай, если тебе что-то понадобится, рядом с дверью в твоих покоях висит шнурок. Тянешь за него и называешь вслух, чего желаешь. Прислуга сделает все, что в ее силах. Также можешь позвать нас или наставников, если мы будем у себя. Дерни шнур и произнеси имя». «Ну да, мобильных телефонов тут, Понятное дело, никто не придумал, мелькнуло у меня в голове. Ладно, сын, спокойной ночи. Спокойной ночи, отец. Ах да, может, позвать ту служанку, чтобы взбила тебе перину? Спросил он лукаво. Мне сразу пришло в голову, что мой новоиспеченный папаня и впрямь еще тот проказник. Сегодня, пожалуй, обойдусь. Слишком много впечатлений за день. Может, в другой раз. Оставшись один, я добрался до кровати и просто рухнул на нее. Сразу же провалился в глубокий сон. И снилась мне моя внучка. Проснулся я, как обычно, рано. Еще одна привычка, выработанная годами службы, напомнила о себе. Бегло умывшись, быстро оделся и вышел на террасу дворца. Первые лучи света пробивались из-за горизонта в том месте, где деревья были пониже и росли чуть поодаль. Наверняка так и задумывалось, чтобы можно было любоваться рассветом. Осмотревшись в поисках подходящего места для утренней разминки, заметил беседку, оплетенную вьющимися растениями. Рядом с ней виднелась ровная площадка. Пройдя мимо беседки, я разделся до пояса, снял обувь и приступил к привычному комплексу упражнений. С каждым движением чувствовал нарастающий прилив сил, будто со всех сторон ко мне устремлялись невидимые живительные потоки. Ветер казался свежее, трава мягче, а шелест листвы звучал громче, чем прежде. Я потерял счет времени, пока вдруг не ощутил на себе чье-то пристальное внимание. Оглядевшись, поспешил обратно к себе в покое, желая поскорее окунуться в бассейн. На этот раз я решил не экспериментировать и просто спокойно помылся. Выйдя из ванной комнаты, оделся и дернул за шнурок. «Принесите, пожалуйста, завтрак», — попросил я. «Будет готов через 5 минут, господин», — отозвался приятный женский голос где-то с потолка. «Неплохо устроено», — подумал я. «Пир должен был начаться ближе к вечеру, а до тех пор мне очень хотелось расспросить Саринелла о географии, политике, истории и прочих особенностях этого мира». Стук в дверь вырвал меня из раздумий. «Войдите», — сказал я, предвкушая еду. На пороге возникла уже знакомая эльфийка в расшитой тунике, неся на подносе аккуратные тарелки. «Ваш завтрак, господин. Нужно ли принести что-нибудь еще?» Глядя на скромный набор блюд, я понял, что не наемся. «Пожалуйста, принесите еще столько же». Пока я ел, что уже было на подносе, ощутил, будто чего-то не хватает. Точно, музыки. Раньше я привык завтракать под записи бася. Дома мне это никогда не надоедало. Но теперь о многих благах цивилизации придется забыть. Не замечая, как сам перешел на тихий напев Waters of March, я вдруг осознал, что в голове музыка звучит в полной красе, со всеми знакомыми нюансами и интонациями. Память словно раскрылась, воспроизводя весь богатый звук. Внезапный грохот заставил меня вздрогнуть. Поднос с остатками посуды с грохотом упал на пол. В дверях стояла растерянная эльфийка, рот приоткрыт, а глаза широко распахнуты. «Че, что это было, господин?» — выдавила она, словно запинаясь от потрясения. «Похоже, она все это тоже слышала. Выходит, я еще и ходячий плеер», — мрачно пошутил я про себя. «Музыка из другого мира», — ответил я честно. «Это было так необычно и прекрасно», — прошептала эльфийка, глядя на меня в каком-то зачаровании. «Сможете еще, пожалуйста?» — пожал я плечами, на миг задумавшись, а потом вызвал в памяти «Go for you». Музыка снова разлилась внутри меня, причем казалось, что звучит теперь даже не в стерео, а в каком-то объемном, квадроформате. Эльфийка закатила глаза и начала покачиваться в такт, словно в трансе. Я растерялся, не понимая, как быть, и просто дождался окончания песни. Когда мелодия стихла, девушка обмякла и начала оседать. Я едва успел подхватить ее. Она была очень легкой. Осторожно уложив ее на кровать, я задумался, что же теперь делать, а потом решил дать ей немного прийти в себя и вернулся к оставленной еде. Однако вскоре за спиной послышался шорох, и я обернулся. Эльфийка уже села, все еще в потрясении. Не говоря ни слова, она вдруг вскочила и выбежала из комнаты. «Похоже, с публичными музыкальными выступлениями надо завязывать», — подумал я. Неизвестно, как это воздействует на эльфийскую психику. Собрав то, что осталось после неудачной сервировки, я направился к выходу. Глава 4. Дернув за шнур у двери, я четко произнес: «Саринелл». Ответ не заставил себя ждать. «Доброе утро, господин. Если вы сейчас не заняты, я бы хотел встретиться и задать несколько вопросов», — проговорил я, потирая руки в предвкушении. «Конечно», — охотно согласился маг. «Вы уже позавтракали?» «Да, а вы?» «Я обычно не завтракаю, привык с утра работать», — пока разум ясен», — отозвался Саринел. «Прийти к вам, может, лучше я загляну к вам, очень уж хочется посмотреть, как обустроены покои настоящего мага», — признался я, словно мальчишка, всю жизнь мечтавший побывать в подобном месте. «Что ж, тогда я встречу вас в тронном зале», — в голосе наставника послышались довольные нотки. Покои Саринела внешне почти не отличались от моих, разве что расстановка мебели была немного иной, да имелась третья дверь. У меня-то их всего две, в ванную и гардероб. Вместо привычной кровати в углу располагалось нечто вроде тахты, а рядом стоял широкий стол, заваленный книгами и свитками. «Ну как вам спалось, господин?» — с любопытством спросил маг. «Замечательно, спасибо. Можно сразу попросить об одолжении? Не называйте меня господином. Я бы предпочел, чтобы вы обращались ко мне просто Славыл. И можно на «ты». Хорошо, Славыл», — чуть улыбнувшись, ответил Саринел, запнувшись на слове «господин». «С чего бы ты хотел начать?» «С карт», — сказал я, заметив удивленный взгляд мага. «Вы ведь пользуетесь картами в этом мире?» «А да, конечно», — поспешно отозвался наставник. «Тогда прошу в библиотеку». Он указал на третью дверь, и, когда я вошел следом, передо мной открылась картина, совершенно не вписывающаяся в ожидаемые размеры покоев. Огромный зал с потолком не меньше 7 метров высотой. Вдоль стен тянулись ряды стеллажей, аккуратно уставленных книгами разных форматов и оттенков. Посреди зала стоял длинный стол 1 метр на 5, окруженный несколькими стульями. «Я собираю эту библиотеку уже более 700 лет», — с гордостью произнес Саринел. «Вы заслуживаете самого искреннего восхищения, наставник», — проговорил я, осматривая книжные ряды. «Рад, что ты оценил ее», — в голосе старца звучала явная удовлетворенность. «Молодежь нынче больше думает о войнах и развлечениях, а не о знаниях». Подойдя к одному из стеллажей, он вынул большую, потрепанную книгу в коричневом переплете и жестом пригласил меня к столу. Когда я раскрыл этот атлас, был приятно поражен. Карты были выполнены с высокой точностью, скрупулезно прорисованные детали напоминали земные образцы картографии. Даже заметил подобие линий меридианов. Первые страницы показывали 2 полушария, дальше шли подробные карты материков. Я тут же углубился в изучение, не забывая задавать вопросы. Оказалось, мир, который его обитатели именуют Энаром, включает в себя 2 материка и множество островов. Самый крупный материк назывался Акралия, или Акрал, кому как удобнее. По форме он слегка напоминал Северную Америку. В юго-восточной части Акрали, сплошь покрытой густыми лесами, располагалось эльфийское государство Лориния. Свободолюбивые эльфы свято чтили традиции каждые 500 лет, а то и раньше, если правитель сам того пожелает, приносили клятву верности новому властителю. Все эльфы обладали эльфийским магическим даром, позволяющим воздействовать на живую природу, но лишь единицы умели незначительно пользоваться другими аспектами магии. Военные конфликты с соседями прекратились 600 лет назад при предыдущем правителе, однако у некоторых эльфийских семейств по-прежнему сохранилось презрительное отношение к коротышкам и людишкам. Западная часть материка была покрыта главным образом горными хребтами, в которых проживали гномы. Они селились обособленными кланами и не имели единого правителя. Если же требовалось принять особо важное решение, затрагивающее весь гномий народ, собирался совет старейшин от каждого клана. По своей природе гномы обладали магией земли и были единственными поставщиками железа и редких минералов. Воевать они не любили и никого не трогали, пока не трогали их. После того, как 600 лет назад был заключен мирный договор, именно гномы по приглашению эльфов построили нынешний дворец. В его стенах действовала особая гномья магия. Она не только убирала пыль, но и автоматически зажигала волшебные светильники в коридорах с наступлением сумерек. На северо-востоке материка располагалось королевство людей, Тарбон. В отличие от земной истории, здесь человечество жило под единым правлением, и тому способствовала внешняя угроза со стороны коротышек и выскочек. Чаще всего люди вели войны именно с эльфами, ведь нападать на гномьи горные крепости было себе дороже. Магия людей отличалась более широким спектром возможностей, однако они почти не умели управлять живой природой и почти не владели магией земли. Основное занятие людей заключалось в земледелии и разведении скота. Второй материк носил название Энара и был значительно меньше первого. На нем и на бесчисленных островах также обитали все расы, но из-за трудностей с морскими путешествиями регулярных связей с ними не поддерживали. Согласно древним рукописям, на самом материке Энара жили эльфы, которые много веков назад отделились от Ларинии и обосновались в новом месте. В некоторых текстах их именовали проклятыми, но смысла этого прозвища уже никто не помнил. В тиши между постоянными стычками самые отчаянные представители рас все же вели мелкую торговлю, а после подписания мирного договора торговые отношения расцвели. Главным эльфийским торговым городом стал Тарин, основанный погибшим другом правителя, Таринаэллом, и названный в его честь. Этот город, воздвигнутый на берегах реки Алла, за последние годы разросся и по населению, и по площади превзошел столицу. В Ларинии это оставалось единственным местом, где другие расы могли жить постоянно, хотя их передвижение по территории эльфийского государства жестко контролировалось. Общепринято считалось, что все расы созданы древними, а сами древние – создателем. Где они исчезли, никто не знал. По мнению жителей Эйнара, создатели ныне незримо присутствовал в мире. Каждая раса имела свою великую магическую книгу, доставшуюся ей от древних. Все ревностно оберегали эти священные фолианты, даже несмотря на то, что многие заклинания из них стали давно известны представителям других рас. Проблема заключалась лишь в способности пользоваться магической формулой. Одним она давалась, другим – нет. Теоретически в смешанных браках могла бы появиться новая, уникальная сила. Однако женщина из одной расы не могла зачать от представителя другой, так что подобные союзы встречались крайне редко. По этой же причине маги разных рас не могли лечить чужеземцев, хоть заклинания врачевания формально совпадали у всех. У Саринелла имелась копия эльфийской великой книги, оригинал традиционно хранился только у правителя, а также две фрагментарные копии книг людей и гномов. Однако, заглянув в эльфийский том, я ничего не понял, письменность еще предстояло освоить. Тем временем вечер приближался, а вместе с ним и пир. «Спасибо, наставник», — искренне поблагодарил я, чувствуя радостное волнение. «Мне не терпится научиться писать и читать. Может, займемся этим уже завтра?» «Конечно, мой мальчик», — отозвался Макс с нескрываемым теплом в голосе. «Так он еще никогда ко мне не обращался. Кажется, наши отношения действительно пошли на лад. Скажите, а известны ли вам случаи путешествия в другие миры?» Вырвался у меня очередной настойчивый вопрос, не дававший покоя. «Увы, о таких подвигах мне не приходилось слышать», — покачал головой Саринелл. «В одной очень древней книге, если память не изменяет, встречалось упоминание о возможности иных миров, но там это упоминалось как неподтвержденная гипотеза. Я разыщу ту книгу в ближайшие дни и покажу тебе». Я на мгновение задумался и задал еще один вопрос. «А в библиотеку можно попасть только через ваши покои?» «Нет же», — конечно, улыбнулся маг, опираясь на край стола. «С противоположной стороны есть еще одна дверь. Она ведет в боковой коридор, совсем рядом с твоими покоями. Я покажу тебе этот путь позже». Мы встали, аккуратно разложили свитки и книги по своим местам. Маг делал это с особым трепетом, словно касался сокровищ. Затем, обменявшись понимающими взглядами, покинули просторную библиотеку. Легкий скрип двери и прохладный воздух коридора напомнили мне, что уже близится вечер, а впереди нас ждал путь в тронный зал. Королевство Тарбон, столица Кастр, утро этого же дня. Суета во дворце короля Ариста началась с самого рассвета. Королевская семья и приближенные спешили собрать все необходимое для поездки в эльфийскую столицу на ежегодный праздник мира и торговли. Путь предстоял неблизкий, и выехать надлежало за неделю до торжества. Младшая дочь королевского советника, Сизанна, больше других любила этот праздник. За свои 17 лет она уже дважды побывала у эльфов. В отличие от старшей сестры, не питавшей теплых чувств ни к эльфам, ни к гномам, Сизанна каждый год с трепетом ожидала новой поездки. И вот теперь, стоя у зеркала в своей комнате, она размышляла, что взять с собой из одежды и женских безделец. По меркам этого королевства, в отражении нельзя было увидеть признанную красавицу. Большие глаза и угловатые черты лица не совпадали с привычными идеалами местных мужчин. Потому Сизанна, в отличие от старшей сестры, не была избалована вниманием поклонников. Ее хрупкая, еще не до конца сформировавшаяся фигура выглядела немного мальчишеской. После смерти матери отец был вынужден нанять для дочерей воспитательницу. Должность советника короля не позволяла ему проводить с девушками столько времени, сколько хотелось бы. На тот момент Сизанне исполнилось 4 года, а ее сестре, Маране, 12. Заботиться о них взялась младшая сестра отца, тетушка Карлина. Ни у Сизанны, ни у Мараны, в отличие от отца, не было магического дара, так же, как и у их покойной матери. С самого детства Сезанна отличалась от сверстниц. Она часами пропадала в отцовской библиотеке, изучая книги о путешествиях. В 11 лет, начитавшись романтических историй, уговорила старого конюха научить ее верховой езде. Но и этого ей оказалось мало. С давних пор девушку завораживало оружие, и желание овладеть им лишь крепло. Несмотря на то, что подобные увлечения были неподходящими для девицы благородного происхождения, Сезанна уговорила отставного гвардейца, некогда лишившегося ноги в схватке с разбойниками, обучить ее основам фехтования. Отец, узнав об этом, только промолчал, а на 15-й день рождения подарил дочери настоящий эльфийский клинок, небольшой и на удивление легкий, словно созданный специально для нее. К своим 17 годам Сезанна уже уверенно владела коротким мечом и умела стрелять из легкого, по человеческим меркам, лука, а также великолепно держалась в седле. Она считалась весьма образованной юной особой и знала по несколько слов на эльфийском и гномьем языках. Выбрав мужской дорожный костюм, пошитый специально для нее, Сезанна переоделась и, благодаря короткой стрижке, окончательно стала похожа на юношу. Она достала из-за ширмы кожаный чемодан, сложила в него пару платьев и кое-какие вещи, которые, по ее мнению, могли пригодиться в пути. Свои пожитки в дорогу девушка всегда собирала сама. Последний раз взглянув на себя в зеркало, Сезанна удовлетворенно хмыкнула и отправилась звать прислугу, чтобы те вынесли ее багаж на крыльцо. После этого девушка направилась в конюшню оседлать своего верного скакуна по кличке Кусака. С минуты на минуту должен был подъехать ее отец, а пятеро воинов из его личной охраны уже стояли наготове, ожидая только приказа по коням. Услышав знакомые шаги, Кусака заржал и нетерпеливо начал бить копытом по земле. Старый конюх, позаботившись обо всем заранее, успел оседлать лошадь до прихода Сезанны. Девушка ласково провела ладонью по шее любимца, после чего укрепила эльфийский клинок в специальном кожаном прорезе седла. Ведя Кусаку на поводу из конюшни, Сезанна заметила приближающуюся карету отца. «Все, выезжаем!» — крикнул советник, выскочив из кареты и одним ловким движением вскочив на свою лошадь. «Надеюсь, платье ты хоть какое-то взяла, мы же не на охоту едем». «Конечно, отец», — смущенно пробормотала она. Ее отец давно смирился с тем, что младшая дочь носит мужскую одежду и занимается необычными для девушки делами, но в глубине души, казалось, был даже рад ее увлечениям, ведь когда-то он мечтал о сыне. Советнику, которому недавно исполнилось 50, удавалось прекрасно выглядеть для своих лет. Он всегда стремился держать себя в форме. К тому же женщины нередко проявляли к нему интерес, пытаясь заманить в свои покои. Но он ни разу не завел постоянной спутницы, видимо, из-за занятости и все еще не угасшей любви к покойной супруге. Ее затяжная болезнь, а затем и кончина, заставили советника посидеть в считанные месяцы. Некогда черные волосы покрыла почти серебристая седина. Помощник из охраны помог Сезанне привязать багаж к седлу, и девушка вскоре тронулась следом за отцом, а воины замыкали процессию. На выезде из столицы их небольшой отряд пристроился в хвост королевского эскорта. Советник отдал распоряжение людям приглядывать за Сезанной, а сам направился к карете короля. Сезанна давно привыкла к тому, что отец все свое время делит с королем, поэтому не стала расстраиваться, когда тот уехал вперед. Король Ларист впервые брал с собой наследника, 12-летнего принца Питера, а вот королева, находящаяся на 8-м месяце беременности, оставалась в столице. О самом короле ходило много добрых отзывов. В отличие от своего предшественника, он провел ряд реформ, улучшивших жизнь простых жителей, и решительно боролся с торговлей людьми, все еще процветавшей на дальних островах. За 20 с небольшим лет правления на жизнь Ариста покушались дважды. Первый раз, в самом начале царствования, когда в дело был нанят убийца. Второй раз, 2 года назад, это оказался маг, владеющий каким-то сильным усыпляющим заклинанием. Если бы не советник, который по счастливой случайности не подпал под чары, королевская династия могла оборваться. Будучи недюжинным магом, отец Сезанны смог нейтрализовать колдовство. Маг же был убит, а подоспевшие сообщники, среди которых оказался младший брат короля, были схвачены. На допросах наемники признались лишь в том, что заказ пришел с островов и что им обещали за успешное покушение даровать каждый свой остров. Больше выяснить так и не удалось. И наемники, и брат короля были прилюдно казнены, Однако и за 2 года шпионам так и не удалось продвинуться в этом деле ни на шаг. Один из многочисленных островов, к востоку от материка Акралия, дворец местного правителя. В тронном зале царил полумрак. В отличие от большинства эльфов, Тирилл не любил яркого света. Сидя на троне, он мрачно размышлял о своей судьбе. Как же можно было не заметить пропажу пуговицы? Обычная служанка в один миг разрушила все его планы. Покинув родную страну более 80 лет назад, он многого добился. С небольшой группой преданных эльфов и людей, не без помощи человеческого мага, Тирилл захватил этот остров. Со временем, подчинив себе еще несколько близлежащих островов, он намеревался собрать внушительное войско и осуществить свою великую месть. План выглядел идеальным. Человеческий маг должен был идти в авангарде и усыплять войска противника во время продвижения армии. Одновременно предполагалось выступление людских отрядов. К тому моменту на троне планировалось посадить младшего брата короля. Но что-то пошло не так, мага убили, а всех остальных казнили на центральной площади столицы. Однако полгода назад появилась новая надежда. К острову Тирилла причалил странный самодвижущийся корабль. Прибывшие утверждали, что они, жители Эйнары, хотят установить дружественные отношения. По их словам, на Эйнаре живут только люди, без смешения с другими расами. Гостей очень интересовало количество мужского населения на островах, подвластных Тириллу, а также возможности магов Акралии и примерная численность войск эльфов, людей и гномов. Спустя 2 месяца прибыл главнокомандующий эйнарских войск. В ходе переговоров был подписан военный договор, по которому в обмен на завоевание людских земель, переходящих под власть Эйнара, Тирилл получал эльфийские владения. Гномов же планировалось захватить совместными усилиями после освоения ранее отвоеванных территорий. Демонстрация их оружия произвела на Тирилла неизгладимое впечатление. С виду это была простая палка из незнакомого материала, около полуметра длиной. При нажатии на небольшую выпуклость на одном ее конце, из другого вырывался луч, который легко прожигал метр камня насквозь. Единственным недостатком являлось то, что луч действовал недолго. После получасового непрерывного использования палку нужно было отправлять на перезарядку. Ею занимались специально прикрепленные к войску люди с некими приспособлениями, небольшими ящиками из того же неведомого материала. Крышка такого ящика откидывалась, туда одновременно укладывали до 10 палок, и после нескольких манипуляций с рычагами на внешней панели через полчаса оружие снова было готово к применению. Тирилл чувствовал некоторое замешательство. Пришельцы казались ему странными. Ни в одном из них он не ощущал магической силы. Такое случалось, но крайне редко. К тому же само оружие не излучало никаких магических вибраций, что попросту не укладывалось в сознание эльфа. Как же оно действует? Повелитель, оружие прибыло. Тихий голос эльфа застал его врасплох. «Пойдем посмотрим», — негромко ответил Тирилл и встал с трона. «Материк Эйнара. Центральная часть. Руины некогда большого города. Это же время. Вся многокилометровая долина, некогда процветавшая в эльфийском государстве, превратилась в пепелище от ужасающего огня, обрушившегося с небес. Причиной апокалипсиса был гигантский металлический исполин конической формы, устремленный в небо над развалинами бывшей столицы. В центральной рубке космического корабля находились 5 человек. 2 сосредоточенно следили за приборами, а остальные расположились у круглого стола, попивая из пластиковых стаканов некий напиток и беседуя вполголоса. «Если бы у нас хватало топлива, не пришлось бы втягивать аборигенов в осуществление наших планов. Просто взлетели бы и выжгли все их поселения с орбиты», — проворчал самый молодой из них. «Если бы у нас хватало топлива, мы бы вовсе здесь не торчали», — отозвался мужчина со шрамом на щеке. «Из-за ошибки навигатора нас занесло черт знает куда, и если мы не вернемся к началу военных действий по захвату галактики туртанцев, нам грозит трибунал за дезертирство. У нас есть еще 6 месяцев по местному времени, чтобы добыть нужные минералы и синтезировать топливо. Если бы мы заранее знали, что на этом материке подходящих залежей нет и что эльфы так и не помогут», — проговорил третий, самый старший из присутствующих. «Одни только если», — лейтенант сообщил, что оружие для аборигенов уже доставили. «Идея сдать им устаревшие излучатели, кстати, неплоха. Я и не знал, что у нас до сих пор завалялся целый контейнер этого старья», — сказал молодой. «Его нашли в дальнем отсеке на нижней палубе после посадки, когда составляли опись ресурсов», — улыбнулся человек со шрамом. «Что ж, придется положиться на этого эльфа, Тирилла», — подытожил старший, допивая свой стакан залпом. Скорее всего, нужный нам минерал окажется только в гномьих горах. Если все срастется, после пополнения топливных запасов нужно будет применить подружку планетарных тектоник. Эта планетка у меня уже в печенках сидит. Встав и потянувшись, капитан корабля обернулся к мужчине со шрамом. Главнокомандующий, проинструктируйте старший офицерский состав о подготовке операций. Месяца, думаю, хватит, чтобы обучить аборигенов пользоваться излучателями. Оба десантных подразделения должны идти следом за войском Тирила, сотня десантников, конечно, не покорит целый материк, но в качестве поддержки пригодится. Здесь, на корабле, останется лишь личная охрана. Капитан кивнул в сторону молодого. А меня больше всего настораживают эти магические способности. Столкнуться с подобным нам еще не доводилось. Было бы неплохо захватить для изучения пару аборигенов, особенно магически одаренных. Глава 5. Дворец эльфийского правителя, государство Лориния. Добравшись под утро до своей комнаты, я рухнул на кровать. Эльфийское вино оказалось удивительно приятным на вкус и казалось легким, но его изрядное количество все же заволокло голову туманом. Пир произвел на меня неизгладимое впечатление. По обычаю, правитель Ларион выступил перед эльфийским народом с террасы дворца. Для большинства эльфов известие о моем возвращении оказалось полной неожиданностью и поначалу вызвало тихий ропот. Однако, когда представитель совета объявил о проведенном ритуале свидетель родства, гул одобрительных голосов разнесся по всей округе. Каждый стремился лично засвидетельствовать мне свое почтение. Со всех сторон ко мне подходили улыбающиеся эльфы, склоняли голову в почтительном поклоне и произносили слова приветствия. Рядом стояли счастливые родители и довольные наставники. Пир начался. Столы ломились от еды и напитков, а эльфийки дарили мне улыбки и кокетливые взгляды. Однако вскоре усталость дала о себе знать, и я отправился спать. Проснулся я только к обеду, на удивление бодрым и ясноголовым, безо всяких последствий вчерашних возлияний. Приняв быстрый душ и одевшись, я прошелся к знакомой площадке у дворца, где сделал разминку. Во дворе почти не было видно ни души, вероятно, все еще отсыпались после ночного веселья. Закончив упражнение, я направился в библиотеку. Подойдя к двери, что вела в покои Саринела, я постучал. Мгновенно дверь отворилась, и на пороге появился улыбающийся наставник. «Добрый день, принц», — с учтивым поклоном произнес маг. «Готовы приступить к занятиям?» «С превеликим удовольствием, наставник». Эльфийский алфавит состоял из 40 букв. Благодаря хорошей памяти и знаниям языка, я быстро освоил написание символов и уже через час сносно читал. При этом я заметил, что Саринел выглядит слегка взволнованным, словно торопится перейти к чему-то еще. «У вас, похоже, великолепная память», — вдруг сказал маг на совершенно другом языке. «Спасибо», — ответил я на том же, почти не удивившись. «А гномий язык вы тоже, случайно, знаете?» — поинтересовался он уже на третьем языке. «А вы сомневались?» — я улыбнулся, стараясь скрыть собственное изумление. Ощущение, что мне постоянно открываются новые сюрпризы, уже переставало меня удивлять. Видя мой успех, наставник принес еще две книги с азбуками. К вечеру я мог читать на всех трех языках, пусть и примерно на уровне младшего школьника. Закончив сегодняшние уроки чтения, я поймал на себе любопытный взгляд мага. «О чем хотите меня спросить?» — обратился я к Саринелу. «Даже скорее предложить», — встрепенулся маг. «Прежде чем мы приступим к собственно магическим занятиям, я бы предложил проверить вашу предрасположенность к разным видам магии. Думаете, у меня могут не обнаружиться таланты к магическому искусству?» — спросил я, заметив, что наставник вновь переключился на вежливое «вы». «Нет-нет, судя по вашей ауре, вы обладаете потенциалом для очень сильного мага», — поспешно заверил Саринел. «Но хотелось бы понять, есть ли у вас способности, выходящие за рамки традиционной эльфийской магии, и что нужно сделать?» Маг вытащил из кармана округлый камень белого цвета, размером примерно с куриное яйцо. «Это саприт, особый магический минерал. Возьмите его и сожмите в руке», — попросил наставник, протягивая мне камень. Я пожал плечами и сделал так, как он сказал. Раскрыв ладонь, я с изумлением увидел, как белоснежный камень прямо на моих глазах начинает менять оттенки. Сперва он приобрел легкий зеленоватый цвет, затем вспыхнул голубым, а после, словно по очереди, прошелся чуть ли не по всей радуге. В конце камень словно отыгрался назад и вновь стал белым, будто и не менялся вовсе. Наставник смотрел на меня так, будто только что увидел привидение. Его лицо побледнело, а губы чуть подрагивали. «Этого просто не может быть», — потрясенно выговорил он. «Я подозревал, что у вас могут быть наклонности к магии других рас, ведь и ваш отец, и ваша мать обладали сильными и разносторонними способностями. Но то, что я увидел сейчас, ни в какие рамки не укладывается. Если Саприт не врет, а он никогда не ошибается, выходит, вы владеете силой всех рас и еще чем-то, чего мы вообще не знаем. Некоторые оттенки я не припоминаю ни в одном справочнике. Интересно, подумал я, что бы он сказал, узнав о моей способности менять структуру вещества без всякого магического заклинания. Однако я промолчал. Обещайте, что это останется нашей тайной, с волнением произнес маг. Кроме ваших родителей никому не говорите об этом. Такого еще не случалось в истории нашего мира, хотя, если подумать, все, что касается вас, оказывается каким-то сверхъестественным. Вспомнить хотя бы вашу способность видеть магический узор. Может, тогда я попробую какое-нибудь заклинание, сгорая от любопытства, предложил я. Признаться, мне самому интересно, ответил наставник, порывшись на столе и раскрыв, кажется, книгу людей. Давайте начнем вот с этого. Он развернул фолиант и указал пальцем на короткую строку. Сначала прочтите про себя вот эту фразу и, глядя на эту свечу, произнесите ее вслух. Из ящика стола маг достал обыкновенную свечу и поставил на край. Я запомнил сочетание букв и, сосредоточившись на свече, проговорил формулу. Ничего не произошло. Не спешите, прошептал наставник. Представьте весь процесс сгорения, а потом повторите заклинание. Я вообразил пламя и снова произнес слова. Свеча тотчас вспыхнула, озарившись тихим огоньком. Было удивительно, как отчетливо при этом колыхнулись магические линии в моем внутреннем зрении. А теперь потушите свечу вот этим. Наставник перевернул страницу и показал следующую строку. Я повторил заклинание, и пламя погасло. Чудесно! Радостно воскликнул маг. Магия огня недоступна для эльфов, во всяком случае по классическим канонам. Окинув взглядом свечу, я вспомнил колебания магических нитей и повторил их мысленно, без всяких слов. Свеча вновь загорелась. «Как вы это делаете?» От изумления наставник даже привстал. «Я не услышал никаких заклинаний. Просто представил изменение рисунка магической структуры, которое я заметил при предыдущем заклинании», пояснил я и тут же погасил огонь подобным же способом. «Невероятно! Хотя на этот раз я все же ощутил едва заметный толчок», прошептал маг, явно пытаясь найти хоть какое-то объяснение. Вдохновленный, я решил продемонстрировать ему еще один прием. Сосредоточился, разогнал молекулы кислорода над фитилем и, похоже, переборщил. Огонь вспыхнул заметно ярче, а верх свечи сразу оплавился чуть ли не до середины. «Теперь я окончательно перестал что-либо понимать», — сокрушенно сказал наставник. «Что это было? Скажите, что вы знаете о природе неживой материи?» — спросил я, немного поколебавшись. «В древних трактатах лишь высказываются догадки, что любой предмет состоит из крошечных частиц, связанных между собой», — ответил он с интересом. «В упрощенном виде можно представить, что эти частицы всегда движутся», — продолжил я. «При нагревании они двигаются быстрее. Именно так я могу ощущать и магический узор, и колебания самих этих частиц. В случае со свечой я просто ускорил движение частиц над фитилем, из-за чего огонь вспыхнул ярче. Очень интересно, а с мылом как произошло?» — спросил маг, и в его глазах вспыхнул огонек любопытства. «Похоже, отец полностью доверяет Саринеллу», — подумал я и решил рассказать все на чистоту. «С мылом чуть сложнее», — начал объяснять я. «Дело в том, что частицы, называемые молекулами, тоже состоят из более мелких составляющих, атомов. У каждого вещества своя структура, то есть упорядоченное расположение этих атомов, и от этого порядка зависит многое. Возьмем, к примеру, ритан. Ваши маги, по словам отца, пытались создать его магическим путем, но получался лишь материал, похожий на уголь. Перит, подсказал маг. Да, перит. Прочность ритана и перита несопоставима, хотя разница между ними лишь в расположении атомов. Теоретически, если знать нужную структуру и какие именно атомы ее составляют, можно построить любое вещество. В моем прежнем мире некоторые материалы уже научились так синтезировать с помощью специальных технологий. И вот каким-то образом, руководствуясь научными законами того мира, мне удается влиять на эти кирпичики материи здесь и даже менять структуру веществ. Удивительно. Сколько новых открытий может принести твой опыт? Маг буквально сиял от переполнявших его чувств. Но я умоляю, никому не рассказывай об этом. Даже древние, насколько нам известно, не умели такого. А может, все-таки умели? Предположил я. Вы ведь не знаете наверняка, что именно им было доступно. Верно, маг вздохнул, успокаиваясь. Никто не может поручиться, что древние не владели подобной силой. Возможно, часть исторических записей не точна. Время подошло к ужину, и я почувствовал, как бурчит в животе. Что ж, уважаемый Саринел, не желаешь ли поужинать? Или ты не ужинаешь вовсе? Напротив, ужин – святое дело, отозвался наставник. Предлагаю разделить трапезу в моих покоях, с удовольствием. И давай все же на «ты», прости старика, улыбнулся маг. Сегодня я приобрел самого необычного ученика во всем мире. Обещаю исправиться. Ну что, поедим? Мы уселись на его тахту и принялись за все, что появлялось на столе под рукой. Я не удержался от вопроса. Слушай, а как здесь еда материализуется? Ее заранее готовят на дворцовой кухне, ответил Саринел. А доставляет прямо в покой гномья магия, заложенная в самом дворце. Мы лишь даем ему команду. Выходит, я тоже так смогу? Полагаю, да, уверенно сказал маг. Мне кажется, тебе доступно гораздо больше, чем обычному эльфу. Нужно лишь освоить все секреты дворца. Попробуй произнести вот это заклинание и вообразить, что именно хочешь получить. Он взял небольшую книжицу с гномьим названием «Дворец Лорине», раскрыл ее на нужной странице и показал мне короткую строчку заклинания. Я воспроизвел запись вслух, одновременно представив кувшин с соком, и через мгновение он возник на столе. То, что и требовалось доказать, удовлетворенно хмыкнул я, наливая себе еще порцию темно-вишневого напитка с легким виноградным вкусом. Когда с ужином было покончено, мы с наставником простились, договорившись о новой встрече завтра в обед. С утра у меня намечалось знакомство с командирами элитного отряда и гарнизоном. Зайдя к себе, я первым делом направился к бассейну. Полчаса, проведенные в теплой воде, словно заново собрали мысли в единое целое и позволили повторить в памяти весь материал, пройденный за день. Я уже собирался лечь спать, когда в дверь тихо постучали. На пороге стояли родители. «Добрый вечер. Разрешишь войти?» – спросил отец. «Конечно. А как?» – не удивляйся, – улыбнулся Ларион, не дав мне договорить. «Дворец оповещает нас о том, где сейчас находится каждый эльф. Мы просто хотели узнать, как у тебя дела, сынок», – сказала Эларинель, мягко коснувшись моего плеча. «И как прошли занятия с Саринелом? Очень интересно и познавательно. Саринел – замечательный учитель. Да, мы знаем», – кивнул отец. «Он и нас в свое время многому учил. Но должен признаться, то, что он сегодня рассказал нам, одновременно и обрадовало, и встревожило. Это надо держать в секрете, и в то же время тебе нужно развивать свои способности. У твоей матери есть небольшой дар предвидения, и, если ее чувство не подводит, совсем скоро многое может измениться. Чем лучше ты будешь подготовлен, тем спокойнее будет нам. Я постараюсь, отец», – заверил я его. «Даже в моем прежнем мире не стоило пренебрегать материнской интуицией, а уж в этом, полном чудес, тем более». «И еще один вопрос», – улыбнулась мать. «Что случилось с Тариэллой? Это та самая служанка, которую твой отец, как ты знаешь, несколько раз ненароком отправлял к тебе. Она теперь наотрез отказывается идти к тебе снова». Отец при этих словах бросил многозначительный взгляд на Эларинель. «Я ее не обижал», — честно признался я. «Мы и не сомневались», — вздохнула Эларинель. «Но она ходит сама не своя, бродит с задумчивым видом, у нее все валится из рук, и однажды ее застали на кухне в слезах. Дорогая, оставь нас, пожалуйста», — попросил Ларион, бросив на жену выразительный взгляд. «Хорошо, милый», — охотно согласилась Эларинель, понимая, о чем отец хочет со мной поговорить. «Спокойной ночи, сынок». «Спокойной ночи, мама», — отозвался я. Когда за ней закрылась дверь, отец жестом пригласил меня сесть. «Послушай, сынок», — сказал он после короткой паузы, — «я хочу прояснить некоторые обычаи нашего народа. У эльфов из-за невысокой рождаемости и двойного перевеса женского населения над мужским не возбраняется иметь больше одной жены, но не более двух. Если вне брака рождается ребенок, мужчина может, или не может, взять мать ребенка в жены. Никто не заставляет его принуждать к браку, но он обязан заботиться о ребенке и содержать его до достижения 25 лет». Он на миг замолчал, собираясь с мыслями, а затем продолжил. Тариэлла, внебрачная дочь моего погибшего друга Таринаэлла. Мать девочки умерла во время родов, и потому Тариэлла выросла во дворце у нас на глазах. Она старше тебя на 5 лет, и для меня Селоринель стала почти как родная дочь. Присмотрись к ней. Она отличная девушка и, похоже, без памяти в тебя влюблена. Собственно, именно я попросил ее переодеваться в служанку. Ей было любопытно. Это было для нее скорее игрой. «Хорошо, отец», — кивнул я, — «обязательно присмотрюсь. И еще, она одна из лучших лучников королевства. На последних соревнованиях обошла почти всех мужчин и заняла 2-е место. Можешь у нее поучиться». «С удовольствием», — искренне ответил я. «Почему бы не совместить приятное общение с полезным?» — подумал я. Отец пожелал мне спокойной ночи и вышел. Я переоделся и улегся в постель, прокручивая в голове все, что успел узнать за этот день. Уже в полудреме мне почудилось, будто кто-то негромко сказал «спокойной ночи», и я провалился в сон. Проснувшись, как обычно, на рассвете, я уже привычно направился к умывальне, и тут в голове раздался незнакомый голос. «Доброе утро, хозяин», прозвучало одновременно тихо и отчетливо. «Доброе утро, а кто это у нас поселился у меня в голове, пока я спал?» Растерялся я, стараясь сохранить спокойствие. «Это я, дворец», — послышался легкий смешок. «Дворец с разумом». Тут меня все-таки пробралось настоящее изумление. Во время строительства этого дворца скончался самый старый гномий маг, отозвалось в моем сознании. Он сам предвидел смерть и, движимый желанием создать последнее в своей жизни творение, вложил свою душу в эти стены. «Впрочем, своей прошлой жизни я почти не помню. Как мне к тебе обращаться?» — спросил я мысленно. «Меня звали Картем, но можно и сокращенно. Карт, или так, как тебе удобнее», — ответил дворец. «А почему хозяин? Ведь тут есть правитель, да и вообще никто не говорил, что у дворца есть разум. Я сам выбираю, кого признавать хозяином. О том, что я живой дворец, не знает никто, кроме гномов. Открыться и подчиниться я могу лишь одному избранному. И ты решил, что это буду я?» «Да, я почувствовал твою силу в гномьей магии, когда ты произнес вчерашнее заклинание вызова. Выходит, я могу отвечать тебе мысленно?» Попробовал я подумать в ответ. «Разумеется, Славыл», — мягко откликнулся Карт. «Слушай, я никогда не хотел иметь слуг», — подумал я. «Давай будем просто друзьями, и зови меня на «ты», пожалуйста, с радостью». Как же я соскучился по настоящему общению. В голосе дворца слышались радостные нотки. Мое сознание все это время дремало, и я пробудился лишь вчера. «Это ты тогда пожелал мне спокойной ночи?» — вспомнил я. «Именно так, понял. Я сейчас пойду на утреннюю разминку, а потом у меня встреча с гарнизоном. Вернусь к обеду, тогда поговорим еще. Буду ждать с нетерпением, Славыл», — ответил Карт на прощание. Я лишь улыбнулся собственным мыслям. Необычный все-таки мир. Любопытно, что ни один эльф не догадывается, что дворец живой. Закончив разминку на знакомой площадке, я отправился к казармам гарнизона. Еще издалека заметил небольшую толпу у входа, кажется, собирали всех воинов. Завидев меня, командиры подали приказ, и вскоре ряды эльфов выстроились под стенами казармы. Навстречу вышел наставник Нориэл. «Господин, простите, главнокомандующий», — обратился он ко мне с легким поклоном. «Гарнизон королевских войск построен». «Главнокомандующий?» — переспросил я, почувствовав некоторое замешательство. «С каких пор?» «Вчера правителем был издан соответствующий указ», — тут же пояснил Нориэл. «Ну уж батюшка дает, мог бы хоть предупредить», — пронеслось у меня в голове. «А кто исполнял эту должность до меня?» «Я», — ответил наставник, — «временно, по назначению». Я кивнул, глянув на строй. «Что ж, придется принимать новый вызов. Какова численность гарнизона и вообще всех эльфийских войск?» «В столичном гарнизоне сейчас порядка 150 бойцов», — принялся отчитываться Нориэл. «Из них 50 относятся к элитному отряду, остальные – обычные стражники. На приграничных территориях нести службу отправлены еще около 50 воинов. Плюс есть гарнизон в Тарене для поддержания порядка между расами, там тоже человек 50. Итого где-то 250 эльфов в мирное время. При острой необходимости весь мужской состав эльфийского народа призывается под знамена, да и многие женщины, если пожелают, могут встать в строй. Значит, отец решил вот так в один миг взвалить командование на мои плечи, — подумал я, обводя взглядом стройные ряды эльфов. «Воины», — начал я, на мгновение представив, как звучало бы «орлы» или «бойцы», но решил, что лучше обойтись нейтральным обращением. Мне оказали честь и доверие стать вашим главнокомандующим. Вы, наверное, уже знаете, что я недавно вернулся и еще многое не успел узнать. Я надеюсь быть не только вашим командиром, но и товарищем по оружию. Мне предстоит учиться у вас, а может и я сумею показать вам что-то новое. Скажу по секрету. Правитель считает необходимым усилить подготовку и бдительность войск. Вполне возможно, что в скором времени эльфийскому народу вновь придется взять в руки оружие. По рядами прошел тихий ропот. А теперь, командир отрядов, подойдите ко мне. Остальные свободны, можете расходиться. Во дворе наступила тишина, и к месту, где я стоял, начали выходить эльфы в доспехах со знаком различия командиров. В голове у меня крутилась мысль: ну что ж, господин главнокомандующий, теперь все в твоих руках. Совещание командного состава проходило в казарме, в комнате наставника Нарейла. Кроме меня и самого наставника, присутствовали 15 командиров десятков. Троих из них я уже знал, с остальными познакомился только сейчас. Мы выработали план тренировок по новой методике, а также поручили командирам проверить состояние вооружения подчиненных. Мне нужен самый лучший клинок. Неожиданно пришла мне мысль в конце обсуждения. Нарил со вздохом снял со стены длинный меч в ножнах и протянул его мне. Вот он. Но, умоляю, обращайтесь осторожно. Не тревожьтесь, уважаемый Нарил, успокоил я его, принимая клинок в руки. Мне нужно лишь взглянуть и понять, как именно он сделан. Посмотреть на качество металла, форму и узнать о магических свойствах, если таковые имеются. У эльфийских клинков нет наложенной магии, господин главнокомандующий, проговорил Нарил, чуть смутившись от формального обращения. Мы не умеем закреплять магические чары на металле, да и поддерживать их длительно. Это под силу лишь гномам, причем нужно, чтобы гном-маг имел очень сильный дар. Я понимающе кивнул. А ведь можно было бы укрепить клинок магией или чем-то другим, подумал я, осторожно извлекая меч из ножен и осматривая его в свете тусклого фонаря. Не одолжите ли мне какой-нибудь другой меч для экспериментов? Спросил я после короткого раздумья. Конечно, обрадованно согласился Нарил и быстро забрал свой клинок, явно ценимый им как личная реликвия. Старик направился в дальний угол комнаты и, возвратившись, протянул мне еще один меч, похожий по размеру, но заметно более простого вида. Вот, вполне добротный экземпляр. Благодарю. Я кивнул остальным, возвращая меч в ножны. Завтра на рассвете начнем занятия. Все свободны. До обеда еще оставалось время, и я решил не откладывать задуманное. Вернувшись к себе, я улегся на кровать, прокручивая в уме идеи насчет будущего экспериментального оружия. «Ты чем-то обеспокоен?» — раздался вдруг тихий голос Карта у меня в голове. «Размышляю», — ответил я мысленно. «Можно послушать?» Дворец, видимо, отличался редким любопытством. «Попробуй», — усмехнулся я про себя. «Может, и подскажешь что-то дельное? Ты ведь гном в прошлой жизни». «Хорошо», — голос Карта умолк, и я мысленно продолжил. «Что ж, что я помню о металлах? Лучшее холодное оружие в моем мире когда-то ковали из индийского булата. Конечно, современные легированные стали превосходили по прочности, но идеальное сочетание стойкости, упругости и вязкости в полном объеме так и не получили. Есть еще вариант – титановые сплавы, они крепче и легче стали, но титану нужна высокая температура обработки, да и сам процесс сковки сложен. К тому же при ковке титан насыщается водородом и становится хрупким. Не подходит. Хотя ведь теперь у меня есть возможности менять структуру вещества напрямую. Надо вспомнить, как выглядит атомная решетка титана, какие примеси обеспечивают жаропрочность, гибкость и твердость. Используют алюминий, олово, цирконий, галлий. И сколько же ячейки на объем? Придется, похоже, действовать методом научного тыка. Если очистить структуру титана до идеального состояния, добавить капельку кремния для жаропрочности. Несомненно, словыл отозвался Карт, причем в голосе слышалась полуусмешка. Хотя я ровным счетом ничего из этого не понял. Я сам еще не все понимаю, но, думаю, разберемся, подумал я, доставая клинок из ножен и пристально разглядывая его матовую поверхность. Глава 6. За час до обеда я успел основательно поиграть со структурой клинка. Результатом череды опытов и неудач стал меч, который стал легче, прочнее и значительно упругие. Насколько именно он прочнее, предстояло проверить на практике, но при беглом взгляде уже было видно, что изменения налицо. Словыл, я ощущаю не только материал, из которого построен дворец, но и все, что в нем находится, вдруг отозвался взволнованный голос Карта. То, что ты сделал с клинком, таким и гномы не владеют. Кто ты на самом деле, хозяин? Опять ты за свое, мысленно усмехнулся я. Расскажу тебе историю своей прошлой жизни сегодня вечером, хорошо? С нетерпением буду ждать, отозвался мой невидимый собеседник. Обедать я решил у себя, чтобы не отвлекаться от планов по дальнейшей модернизации оружия. Тихонько вздохнув, я подошел к двери и потянул за веревку. Саринул, негромко произнес я. Да, Славыл. Мгновенно откликнулся голос мага. Мне надо закончить кое-что, так что я пообедаю у себя, а к тебе в библиотеку подойду примерно через час. Отлично, услужливо произнес маг. Буду ждать. Отключив связь, я снова дернул за шнур и произнес. Трелла. По ту сторону слышалась небольшая заминка, а затем раздался взволнованный голос девушки. «Да, господин, не могла бы ты пообедать со мной?» «С удовольствием, господин», в голосе у Тарриэллы звучала явная робость. «Что вы хотите поесть?» «Приходи сама, я уже научился заказывать еду», ответил я. Не прошло и минуты, как за дверью послышался легкий стук. «Войдите», пригласил я. На пороге застыла девушка в обычном эльфийском платье-тунике, казалось, слегка смутившись. «Вы вызвали меня, господин?» — спросила она, моргая своими большими глазами. «Да, проходи. Во-первых, давай на «ты», — предложил я и жестом указал на стол. «Во-вторых, не зови меня господином. И в-третьих, давай просто пообедаем вместе». Я мысленно произнес короткую формулу, одновременно представляя себе обеденные блюда, и прямо на столе появилась еда, овощи, фрукты, легкие закуски и напитки. «Выходит, ты умеешь использовать гномью магию?» Чуть громче, но все еще с дрожью в голосе, спросила Тарриэлла, присаживаясь напротив меня. Похоже на то, я улыбнулся, отодвигая ей стул. Но это пока все, чем могу похвастаться в плане магии. «Ничего», — произнесла эльфийка, все еще смущенная, «если способности есть, научишься остальному». Она ела необыкновенно изящно, и, лишь изредка поднимая взгляд, я понимал, какая она на самом деле красивая. Возможно, я заметил это с самого начала, но теперь мог наконец любоваться без суеты. «Ты в тот раз испугалась?» «Да», — спросил я, вспомнив, как она потеряла сознание при моем музыкальном выступлении. «Наверное, это было очень необычно и в то же время чудесно. Я никогда такого не слышала. Может, сможешь сыграть мне еще что-нибудь?» — спросила она робко. «А не боишься снова упасть в обморок?» Полушутливо уточнил я. «Не хочу тебя вынимать из салата. Я постараюсь держаться», она улыбнулась, и я задумался, какую музыку выбрать. Память услужливо выдала Чимайя Неамарикане. Мелодия зазвучала в моей голове, и, судя по выражению ее лица, она прекрасно слышала каждую ноту. «Какая грустная», тихо сказала эльфийка, когда музыка стихла. «Тогда другую», ответил я, переключаясь на Фор Эфев Даллар с моря того же Марикане.